Договорив, он скорым шагом направился к Саре, чтобы обсудить с ней сценарные вопросы. Джессика, одной рукой держа сумку, другой, поправляя бейсболку на голове, сладко улыбнулась. Стоявшая в стороне Рэйчел отвела взгляд, от режущего глаза солнечного света у него немного разболелась голова. Она сделала глубокий вдох и, придерживая двумя руками стакан, то и дело пила горячую воду. Вечером, пусть даже съемочная группа уже разошлась и все могли заняться свободной деятельностью, Ван Ян не пошел на свидание с Джессикой. Он прибыл в Солт-Лейк-Сити не ради свидания. Он весь вечер обсуждал с Сарой Шугарман съемочные загвоздки в сценарии и разрешил много ее вопросов, поэтому лег спать глубокой ночью. На следующий день он продолжил наблюдать за работой съемочной группы в кабинете физики восточной школы. В данной сцене Габриэлла должна была продемонстрировать одноклассникам свои таланты. Съемочная группа отстроила всю аппаратуру, Джессика и несколько ребят, игравших одноклассников из кружка ботаников, расположились по своим местам. Кажется, все было готово. «Что?» — вдруг прорычала Сара, выпучив глаза на белого помощника режиссера средних лет. «Нет актера. Куда он делся?» — помощник робко вымолвил. Он только что позвонил и сказал, что утром попал в больницу с пищевым отравлением. «Как так?» — пораженно воскликнула Сара. Услышав это, все, кто находился в кабинете, пришли в недоумение. Сидевший рядом Ван Ян встал, подошел и озадаченно спросил, что случилось. Сара пребывала в ярости. Осмотревшись по сторонам, она внезапно остановила свой взгляд на Ван Яне и крикнула, «Волшебный юноша, это будешь ты!» Ван Ян растерялся, «Что я буду?» Сара протараторила, «Ты не понимаешь, здесь только один азиат, а в этой сцене присутствует ботаник китайского происхождения, поэтому ты сыграешь его, я не умею играть». Ван Ян был ошарашен, но помнил, что в его сценарии был обычный ботаник, нигде не говорилось, что это обязательно должен быть китаец. Он спросил, почему бы не найти кого-то другого. Сара хмуро произнесла, я режиссер, мне нужен именно такой эффект. К тому же ты знаешь, что там всего несколько реплик, ничего сложного нет. Она нетерпеливо всучила Ван Яну сценарий, сказав, хватит пустой болтовни, быстрее приступаем к работе. Ты сценарист, так что, думаю, мне не надо ничего тебе объяснять. Ван Ян, держа сценарий, окинул взглядом всех присутствующих. Джессика с увлеченным видом сжимала кулаки и жестом показывала ему задать жару. Стоявшие поодаль Закари, Том, Рэйчел и остальные весело шептались. Закари с надеждой выкрикнул. «Эй, Ян, настал твой час похвастаться своим актерским мастерством». Ван Ян улыбнулся и, решив, почему бы не попытаться, кивнул. «Ладно, так и быть». Не успел он договорить, как все зааплодировали, кто-то даже присвистнул. Сара крикнула. «Волшебный юноша, у тебя 1 минута на чтение сценария». Ван Ян, с улыбкой кивая, читал знакомые реплики в сценарии. Вскоре он отложил сценарий и произнес. «Я готов». Сара немедленно хлопнула в ладоши, выкрикнув. «Всем приготовиться. Волшебный юноша, встань слева от Джессики». «Хорошо». Ван Ян встал перед камерой. Джессика улыбнулась ему, прошептав. «Ян, мы опять сыграем в одной сцене. Забавно». Ван Яну это тоже показалось забавным, но в то же время и странным. Этот раз отличался от предыдущего, потому что теперь камера будет направлена на него, он появится в кадре, а ведь он всегда находился позади камеры, а не перед ней. И этот раз отличался от его участия в трейлере «Паранормального явления», где велась простая съемка с одной камерой. Сейчас же снималось полноценное кино. Ван Ян наблюдал перед собой оператора с камерой на плече, осветителя с рассеивателем света, звукооператора с микрофоном и режиссера Сару Шугарман. А еще позади них были помощник режиссера, визажисты и актеры. Ван Ян невольно тихо ахнул, будто только что по-настоящему познал мир перед камерой. «Начали!» — громко скомандовала Сара. Ее помощник с хлопушкой в руках сообщил название эпизода и порядковый номер сцены, после чего выкрикнул. «Первый дубль, начали!» Вслед за стуком хлопушки, заработала кинокамера. Ван Ян, глядя Джессике в глаза, с легкой улыбкой прочитал свою реплику. «Знаешь, какая самая великая теория Эйнштейна?» Джессика, изобразив задумчивое лицо, как раз собралась ответить, как Сара резко проорала. «Стоп!» Она недовольно развела руками, сказав. «Волшебный юноша, ты создаешь впечатление, будто просто наизусть зачитываешь реплику. И еще у тебя слишком ласковый голос. Она не твоя девушка, Джессика, она, твоя одноклассница Габриэлла. Ты должен говорить жестче, тебе ясно? Жестче. Понятно, кивнул Ван Ян. Камера снова заработала, он, глядя на Джессику, жестким голосом произнес. Знаешь, какая самая великая теория Эйнштейна? Джессика недоуменно вымолвила. Е равно МЦ2, Ван Ян покачал головой. Нет, не успел он договорить, как Сара крикнула. Стоп, волшебный юноша, неужели так сложно сохранять свою жесткость? Черт подери, я старался, беспомощно пожал плечами Ван Ян. Он ведь предупреждал, что не умеет играть. Стоявшие позади Том и Закари издали злорадный смешок. Рэйчел тоже захихикала, а Джессика глупо заулыбалась. Во время съемок первой части классного мюзикла Ван Ян каждый день командовал ими. Конечно, все было по делу и в пределах разумного, тем не менее им было весело наблюдать, как их старого режиссера ругает новый режиссер. Они так и хотели сказать вслух: «Ты хотя бы попытался». Ван Ян знал, чего от него хочет Сара, но одно дело знать, а совсем другое – уметь это делать. Проблема крылась не в мастерстве выступления, а в погружении в роль, куда входили тон голоса и мимика. Но у него не получалось слиться со своим персонажем. Он вечно твердил себе, что нужно прочувствовать персонажа, но вместо этого лишь чувствовал на себе взгляды окружающих. Множество пар глаз сосредоточилось на нем одном, из-за чего он не мог войти в роль. Сейчас ему стало понятно, почему актриса Грета Гарбо во время съемок требовала, чтобы в поле ее зрения не появлялось никаких посторонних лиц. В данный момент он исполнял всего лишь мелкую роль с несколькими репликами, а ведь у исполнителей главных ролей куча сцен и реплик. Они должны игнорировать остальных людей на съемочной площадке, проникать в мир, прописанный сценарием. Неважно, чего ты придерживаешься, искусство представления или искусство переживания, выступать все равно очень сложно. Но в голове Ван Ян смутно зародились кое-какие мысли. Разве хороший режиссер не обязан помочь актерам проникнуть в тот мир и помочь им лучшим образом раскрыть своих персонажей? Ладно, волшебный юноша, давай еще раз, крикнула Сара, прервав его размышления. Но вскоре она опять сердито закричала. Чуть-чуть не хватило. Еще раз. Стоп, разве там эти слова идут? Ох, кажется, в тебе и впрямь нет ни капли актерского таланта. Ван Ян поначалу пребывал в растерянности, потом стал раздражаться, но впоследствии сделал несколько глубоких вдохов, заставил себя успокоиться, постарался прогнать из головы дурные мысли и, когда число неудачных дублей достигло нескольких десятков, наконец-то справился с заданием. Отлично! Возбужденно воскликнула Сара и схватилась за волосы. Господи, волшебный юноша, как же хорошо, что ты не исполняешь главную роль, иначе я не знаю, что бы я с тобой сделала. Ван Ян облегченно вздохнул, почувствовав, будто тяжелый камень свалился с плеч, и с улыбкой дал Джессике 5. Том, Закари и остальные зааплодировали и загалдели. Ян, ты, наверное, получишь Оскар за лучшую роль второго плана. Все захохотали, воцарилась веселая атмосфера, словно уже полностью завершились съемки фильма. Больше не буду актером. Ван Ян тоже рассмеялся и посмотрел на Джессику. Оказывается, это он стал королем неудачных дублей. Он вдруг чувственно вымолвил. Джесси, ты и вправду здорово играешь. Джессика немного недоумевала. Почему ты так говоришь? Ван Ян пожал плечами, с улыбкой сказав. Потому что так оно и есть. Ты молодец, волшебный юноша, не волнуйся, я сохраню эту сцену, она непременно останется в фильме, со смехом произнесла Сара, после чего хлопнула в ладоши и скомандовала: готовимся к следующей сцене. Ван Ян задержался в Солт-Лейк-Сити на 3 дня, разрешив все вопросы Сары по сценарию. За это время он был так занят, что у него даже не оставалось времени поесть наедине с Джессикой. После грустного прощания с ней Ван Ян сел на самолет до Лос-Анджелеса, но по возвращении в Лос-Анджелес у него не будет свободного времени, потому что он должен будет заняться подготовкой к съемкам «В погоне за счастьем». С исполнителем роли Криса Гарднера определились, а вот сын Криса Гарднера, сидевший на борту самолета Ван Ян, поглядывая на проходившую мимо светловолосую стюардессу, пробормотал. «Кажется, старшего сына Уилла зовут Три, глава 74. Хочешь сыграть? Раннее утро, аллея микрорайона». Одетый в спортивный костюм Ван Ян, сохраняя равномерное дыхание, бежал по дорожке, как внезапно увидел впереди двигавшегося в его сторону Джошуа с Денни на поводке. Он помахал рукой, выкрикнув: «Эй, Джошуа! Ох, бабы, бабы! Хоф вас и суп посет токнов!» Эгги, носивший майку Лос-Анджелес Ликерс под 34 Джошуа, заметив Ван Яна, тут же прекратил петь и громко отозвался. «Привет, Ян, ты когда вернулся в Лос-Анджелес?» Дэнни возбужденно завихлил хвостом, желая ринуться к Ван Яну, чтобы поиграть со старым другом. Джошуа с силой потянул его за поводок, развернулся и побежал вместе с Ван Яном в одном направлении, осведомившись. «Ты разве не под надзором нью-йоркской полиции?» «Я в бегах, вернулся прошлой ночью», — отшутился Ван Ян, поглаживая по голове бежавшего рядом Дэнни, после чего ударил Джошуа в плечо, заявив: «Эй, ты не настолько крут, чтобы носить майку Шакила О'Нила». Двое людей со смехом пробежали часть пути, затем Джошуа вдруг скромным тоном промолвил: «Кстати, Ян, я бы хотел позаимствовать твой дом на одну ночь, любой день на этой неделе подойдет. Ну, знаешь, мне надо организовать одну вечеринку». Ван Ян, даже не задумавшись, прямо отрезал: «Нет». Джошуа принял страдальческий вид и жалобно попросил: «Да брось, одолжи. Я сейчас ухаживаю за одной девочкой, мне надо как-то выделиться. Это будет адекватная вечеринка, в противном случае, думаешь, я бы стал выбирать место всего в нескольких сотнях метрах от собственного дома? Мне нужна площадка». Ван Ян, покосившись на него, с недоумением сказал: «Джошуа, ты ведь тоже учишься в театральном училище, почему я никогда не слышал, чтобы ты участвовал в каких-либо кастингах? Каждый день цепляешь девушек, сейчас вот еще одна появилась». «Ау-э», Джошуа, почесывая голову, объяснил: «Вообще-то я участвовал в нескольких кастингах, просто меня вышибли оттуда. Миранда уже давно не помогает мне попасть на новые кастинги». Ван Ян, нахмурившись, произнес: «О, так Миранда еще и твой агент? Тогда ничего удивительного, агент из нее никудышный». С этими словами он рассмеялся и добавил: «Джошуа, не скидывай все обязанности на других. Ты не участвовал в кастинге классного мюзикла 2, там ведь куча ролей школьников, даже я одну из них сыграл». Джошуа кашлянул и, глядя на Ван Яна, серьезно сказал: «Может, мне стоит поучаствовать в кастинге Джуна? Есть подходящая для меня роль?» Ван Ян, смерив его взглядом, ответил: «Для тебя, возможно, какой-нибудь школьник, проходящий мимо по коридору, но Джуна запланирована на следующий год, а сейчас я собираюсь снимать «В погоне за счастьем». Скоро мне еще предстоит заглянуть в гости к Уиллу Смиту». Заметив безразличный вид Джошуа, он хмуро спросил: «Чувак, тебе не нравится выступать? А, твое выражение лица уже все за тебя сказала. Не то чтобы не нравится, просто я никогда не считал, что стану великим актером», — покачал головой Джошуа и с легкой отдышкой произнес: «На самом деле я поступил в театральное, чтобы защитить Джессику». Она тогда резко обезумела и заявила: «Я хочу поступить в театральное училище, я хочу поступить в театральное училище». «Ладно, тогда и я решил туда пойти. Пусть она и старшая сестра, но она нуждается в защите. Ян, ты должен быть благодарен мне. Я защищал твою девушку 10 лет». Джошуа сделал особый акцент на последние два предложения, после чего с горящим взглядом промолвил: «Поэтому в качестве благодарности одолжи мне свой дом». Ван Ян ускорился и, оглянувшись назад на отставшего Джошуа, с улыбкой сказал: «Спасибо тебе, но одолжить не получится». Джошуа, стиснув зубы, пустился в погоню. Бежавший рядом Дэнни высунул язык. Первый продолжил умолять: «Ян, ты не можешь со мной так поступить. В этот раз у меня все серьезно. Та девочка настоящее чудо, она такая радушная, вдобавок похожа на Бритни Спирс». Расслышав, что Джошуа сделал акцент на последнем аргументе, Ван Ян невольно улыбнулся и произнес: «Похожа на Бритни Спирс, почему бы тебе не ухаживать за самой Бритни? У меня есть ее номер». «Надо, что, у тебя есть ее номер?» Джошуа тут же выпучил глаза, резко догнал Ван Яна и напряженно переспросил: «У тебя есть ее номер?» Ван Ян, сдерживая смех, спокойно кивнул и ответил: «Ага, мы познакомились на одном банкете». Джошуа воскликнул: «Аво!» и радостно закричал: «Боже, зачем ты с ней познакомился? Моя глупая сестра об этом знает. Ха, если хочешь, чтобы я сохранил твою тайну, немедленно дай мне номер Бритни». При виде его реакции Ван Ян громко захохотал и злодейски промолвил: «Я пошутил, не знакомился я с ней, откуда бы у меня взялся ее номер? Ха-ха, твою ж мать!» Джошуа, словно сдувшийся мяч, весь скукожился и выругался: «Ян, ты дал мне пустые надежды. Ужасное утро». Он тяжело вздохнул и промолвил: Ну и ладно, я все равно не принц Уильям и не какой-нибудь там самый молодой мультимиллионер, я вовсе не выдающаяся личность, Бритни в любом случае не обратила бы на меня внимания. Ван Ян замедлился и похлопал Джошуа по плечу, приободрив: «Джошуа, ты должен стараться, чтобы стать, как ты выразился, выдающейся личностью. Ради Бритни, ради самого себя». «Хорошо, Ян, но сперва я все же поухаживаю за той девочкой». Джошуа уверенно сжал кулаки, но в следующий миг опять принял жалостный вид и спросил: «Ну, одолжи всего на одну ночь, хотя бы первый этаж, идет?» Ван Ян остановился и всерьез сказал: «Ты должен спросить разрешение у Джессики. Если она согласится, тогда одолжу. Она в доме хозяин». Обустройство его дома было практически делом рук Джессики. К тому же она расставила много своих вещей в спальне, гостиной и кухне. Это был не только дом Ван Яна, так что для проведения вечеринки требовалось разрешение Джессики. Услышав ее имя, Джошуа уныло хлопнул себя по лбу и вымолвил: «Вот дерьмо, как я об этом мог забыть, тогда точно ничего не выйдет. Да она к псу относится лучше, чем к родному брату». Он потянул Дэнни за поводок, пожаловавшись: «По крайней мере, она готова целый день делать покупки для Дэнни, зато мне ничего не дарит. Она скупая и жестокая, сумасшедшая женщина. Приятель, как ты ее выносишь?» «Джошуа, я все запомнил и доложу ей об этом», — рассмеялся Ван Ян и продолжил бежать дальше. Застывший на одном месте Джошуа пожал плечами и обратился к Дэнни: «Значит, она меня точно поколотит». Дэнни же беззаботно сидел на месте с высунутым языком, часто дыша. Завершив утреннюю пробежку, Ван Ян позавтракал и на своем автомобиле поехал в северный район к Уиллу Смиту домой. Дом Уилла представлял из себя особняк площадью более 10 тысяч квадратных футов, снаружи имелись искусственное озеро, бассейн, теннисный корт, баскетбольная площадка, поле для мини-гольфа. Также был огромный жилищный массив, вокруг которого наблюдалась зеленая роща. Пейзажи впечатляли, будто попал во дворец. Когда Ван Ян припарковался, вышел из машины и увидел перед собой элитный особняк, то тихо ахнул. И впрямь огромное жилье. В этот момент он заметил семью Смитов на лужайке, окликнул: «Эй, Уилл!» и пошел к ним. «Привет, приятель!» Одетый в шерстяную рубашку, Уилл подошел и крепко обнялся с Ван Яном. «Добро пожаловать ко мне домой!» Позади него шла его жена Джада Пинкет Смит с Джейденом на руках, рядом следовал маленький мальчик, Трей Смит, Трей, детское имя, официальное имя Уиллард Кристофер Смит III. Последний являлся ребенком Уилла от бывшей жены и после развода остался на попечении у отца. Ван Ян, закончив обниматься с Уиллом, поздоровался с Джадой, погладил Джейдена по голове и состроил рожицу, с улыбкой сказав: «Эй, малыш, меня зовут Ван Ян, Йоунг». Джейден со смехом потянул руки к Ван Яну и неожиданно нечленораздельно произнес: «Я Ян». Ван Ян принял изумленный вид и, посмотрев на Уилла и Джаду, радостно воскликнул: «Бог ты мой, он разговаривает. Ха-ха, Ян, ты ему нравишься». Уилл и Джада весело засмеялись. Джада недавно начала учить малыша говорить. У него плохо получалось выговаривать слова «мама» и «папа», зато сегодня он повторил слово «Йоунг». «Ну-ка, скажи, режиссер». Ван Ян увлеченно повторил несколько раз слово, но Джейден лишь захихикал, не став больше разговаривать. Ван Ян легонько ущипнул малыша за щеку, после чего обернулся и посмотрел на Трея. В его глазах пробежал блеск. Мальчик был ростом и внешностью ребенка 6-7 лет, имел пушистые волосы и милое, умное лицо. «Отлично». Ван Ян протянул Трею руку, с улыбкой промолвив: «Привет, юный красавчик, рад знакомству». Трей непринужденно дал ему 5 и нежным голоском ответил: «Привет, я Трей». Уилл, глядя на сына, представил: «Трей, это дядя Ян». Ван Ян оглянулся назад, сказав: «Эй, не дядя, а дружелюбный братец». На мордашке Трея показалась заинтересованная улыбка. Он специально произнес: «Дядя Ян». Все рассмеялись. Ван Ян же, похоже, вдруг что-то вспомнил, вымолвил: «Я сейчас». Быстро вернулся к своему автомобилю и из заднего сиденья достал 2 подарка. «Это для Джейдена». Ван Ян, возвратившись, вручил Джейдену один из подарков. Джада учила своего сына: «Солнышко, скажи спасибо». «Спасибо». Другой подарок Ван Ян передал Трию, сказав: «Эй, Трей, надеюсь, тебе понравится». Трей, смотря на коробку в руках, с любопытством промолвил: «Что это?» Ван Ян улыбнулся: «Распакуй, узнаешь». Трей начал увлеченно разрывать упаковочную бумагу, А Ван Ян тем временем внимательно наблюдал за ним и думал, в кадре наверняка неплохо смотрелся бы мяч для регби. С некоторым разочарованием вымолвил Трей, увидев коричневый мяч в коробке. «Я люблю регби, но у меня уже несколько мячей». Уилл и Джада беспомощно улыбнулись. Ван Ян хихикнул и стал сочинять на ходу. «Это необычный мяч, материал, из которого он сделан, добыт у мистического племени. Он способен сделать тебя быстрее и сильнее. Когда будешь играть, ты это поймешь». Трей, не зная, то ли верить, то ли нет, взял в руки мяч и пристально посмотрел на него. Ему казалось, что этот мяч ничем не отличается от его других мячей. Далее семейство Смитов провело для Ван Яна подробную экскурсию по всему особняку, который был роскошным и красивым как снаружи, так и внутри. Ван Яну понравились бассейн и баскетбольная площадка, но все-таки жилью размером с дворец он предпочитал более маленький и изысканный коттедж. Ему не хотелось слишком много комнат, иначе дом будет казаться пустым и не принесет теплых ощущений. После экскурсии Трей, запомнивший слова Ван Яна, предложил ему сыграть в регби на лужайке. Ван Ян с удовольствием отправился с Треем на широкое поле для гольфа, а Уилл и Джада собственноручно занялись готовкой обеда. «Эй, Трей, держи!» Ван Ян кинул Трею мяч. Тот уверенно принял подачу и кинул обратно мяч. «Ван Ян, делаю подачу», с улыбкой произнес. «Трей, давай сперва сыграем в другую игру». «В какую?» – недоумевал Трей. Ван Ян объяснил. «Эта игра называется «Мгновенная реакция». Я называю одно слово или какую-нибудь ситуацию, а ты должен изобразить это. Например, я говорю «гнев». Он сделал гримасу с вытаращенными глазами, затем спросил. «Ну как, окей», – беззаботно кивнул Трей и с мячом в руках подбежал к Ван Яну. Когда они уселись на лугу, Ван Ян произнес: «Радость». Трей немедленно заулыбался. «Ты потерял свою самую любимую игрушку, огорчение». Трей сразу сделал кислую мину, будто хотел расплакаться. «Тебе не терпится что-то сделать». Просмотрев около 10 мгновенных реакций, Ван Ян порадовался про себя, потому что понял, что Трей необычайно одарен в актерской игре. К тому же он вчера специально посмотрел музыкальный клип «Just Hit Wo of Us». Эту песню Уилл Смит в прошлом году написал для Трея. В клипе отец и сын сыграли вместе, Трей неплохо там себя показал. А учитывая только что продемонстрированную актерскую одаренность, ему не составит большого труда сыграть сына Криса Гарднера. Глядя на Трея, ждавшего от него новых заданий, Ван Ян улыбнулся и подумал. «Кажется, мальчик испытывает огромный интерес к актерской игре», он спросил. «Трей, ты ведь знаешь, кто такие киноактеры?» Трей кивнул, ответив: «Конечно, это как мой папа». Ван Ян произнес: «Ага, не хочешь сыграть какую-нибудь роль и стать актером?» «Нет», немедленно покачал головой Трей. «Мне нравится регби, я хочу стать звездой регби». Ван Ян, размышляя о том, как Трей воодушевился во время недавней игры, допытывался: «Совсем не хочешь, правда?» Трей замешкался, а Ван Ян подумал про себя: «Этот ребенок явно не лишен интереса к актерской игре, это хорошо». Поразмыслив, он подбивал: «В регби интересно играть, но знаешь, сниматься в кино тоже интересно». Трей озадаченно вымолвил: «Насколько интересно? В мире кино ты становишься другим человеком, проживаешь его историю, испытываешь его чувства», говорил Ван Ян и собирался привести еще плюсы игры на сцене. Но Трей прервал его и без всякого интереса произнес: «Зачем мне становиться другим человеком? Я же Трей». Ван Ян сперва растерялся, а затем сказал: «Этим и интересна актерская игра. На самом деле ты ни в кого не превращаешься, это только в кино ты становишься другим». Трей категорично покачал головой, встал и с мячом в руках отбежал, громко заявив: «Нет, ненавижу актерскую игру. Что я не так только что сказал?» Ван Ян, пребывая в шоке, потер лоб, но в следующий миг рассмеялся. Похоже, так общаться с маленьким ребенком не годится. Он встал и быстро последовал за Треем, спросив: «Эй, почему ты ненавидишь актерскую игру? Давай, бросай мне мяч». Трей кинул мяч, но не ответил на вопрос Ван Яна. Он носился по газону, а Ван Ян следовал за ним с мячом, без конца прося: «Расскажи мне, расскажи мне». Трей по-прежнему качал головой. Ван Ян схватил его и серьезно сказал: «Трей, я никому не расскажу, это будет наш секрет. Понимаешь, секретом нужно обязательно с кем-то поделиться. Если будешь знать только ты один и будешь долго хранить его внутри себя, он превратится в нечто, что застрянет у тебя в груди. Потом, всякий раз, как будешь ложиться спать, тебе будет очень больно и неприятно». Он мучительно нахмурился и тяжело задышал, говоря: «Ай, боже, вот так, ты врешь». Трей недоверчиво насупился. Ван Ян строго произнес: «Это правда. Я как-то был на лекции в медицинском училище Южно-Калифорнийского университета. Эта болезнь называется сердечная боль. Очень тяжелое заболевание». Видя, как Ван Ян серьезен, Трей немного испугался. «Такое и правда бывает?» Ван Ян без колебаний кивнул. «Да, Трей, давай сначала я расскажу тебе свой секрет. В детстве я из-за одной девочки подрался с 4 мальчиками. Та девочка думала, что мальчики спровоцировали меня, но на самом деле это я их спровоцировал». Он прошептал кое-что Трию на ухо. Тот заулыбался и, выслушав Ван Яна, какое-то время поколебался, после чего все-таки сообщил: «Я ненавижу актерскую игру, потому что когда мой папа снимается в кино, он занят несколько месяцев, я редко вижусь с ним». Он опустил голову и, глядя на мяч, лежавший на траве, прошептал: «Я хочу каждый день видеть его и играть с ним в регби». «О, вот как!» Ван Ян мгновенно оцепенел и ощутил некоторую подавленность. Он осмотрелся вокруг. Ради этого особняка, подобного дворцу, Уилл пожертвовал несметным количеством времени и сил. Он предоставил Трию наилучшие условия для проживания, однако сейчас Трию больше всего хотелось видеть своего папу каждый день. Ван Ян сделал глубокий вдох. Если бы у него был ребенок, например, дочь, смог бы он каждый день составлять ей компанию, или нанял бы для нее няню, а сам ежедневно занимался съемками кино? Это его ребенок, а не няни. Но снимать кино, его мечта, это то, чем он больше всего любил заниматься. Это как Уиллу нравилось играть в кино. Достаточно ли любви Уилл давал своему сыну, можно ли его в чем-то упрекнуть? Ван Ян не знал ответа. «Ян, не говори папе, я не хочу его расстраивать. Я знаю, что это его работа». На изнеженном личике Трия читалась сыновняя почтительность. «Какой понимающий, здравомыслящий ребенок!» Ван Ян, улыбнувшись, прервал свои мысли и, погладив Трия по голове, сказал: «Трей, твой папа скоро снимется в новом фильме, в моем фильме». Трий вздохнул, расстроенно вымолвив: «Правда?» Ван Ян кивнул, ответив: «Ага, ты опять не увидишь папу еще несколько месяцев». Заметив, как Трей еще больше расстроился, Ван Ян бодрым тоном произнес: «Но, у меня есть способ, как сделать так, чтобы вы каждый день виделись, еще и находились рядом друг с другом, пока не закончатся съемки фильма». «Что за способ?» – спросил преисполненный любопытства и надежды Трей. Ван Ян, улыбнувшись, развел руками и дал ответ: «Ты тоже снимешься в этом фильме, сыграешь одну из ролей. Вы разве тогда не будете каждый день вместе?» Трей тут же отреагировал, радостно подпрыгнув и воскликнув: «Да, но можно ли?» Ван Ян рассмеялся: «Можно, я режиссер, я назначаю роли. Что если ты и в фильме сыграешь сына своего папы? Вау, вроде интересно». Теперь от отвращения на лице Трия не осталось и следа. Он возбужденно кричал: «Я хочу сыграть». Ван Ян, замахав кулаками, с улыбкой промолвил: «Договорились, это будет очень интересно. Пойдем расскажем твоему папе». С этими словами он подобрал с травы мяч и довольно помчался вперед. Трей следовал позади, радостно хохоча. Двое людей вбежали в дом, прошли через фойе и уже собирались войти в гостиную, как увидели вышедшего навстречу Уилла. Трей, крикнув «Папа!», кинулся к нему. Уилл с улыбкой взял его на руки. «Йо-йо, мой мальчик, как поиграл с дядей Яном? Есть что-то особенное в том мяче?» Трей, барахтаясь, слез обратно на пол, вернулся к Ван Яну и, вскинув голову, улыбнулся ему, как бы говоря: «Быстрее расскажи, что такое?» С легким недоумением спросил Уилл. Ван Ян отдал Трию мяч и с улыбкой промолвил: «Уилл, я должен тебе кое-что сообщить». Он сделал паузу и объявил: «Три подходит на роль сына Криса Гарднера, и он сам очень хочет сыграть эту роль». Три, непрерывно кивая головой, весело произнес: «Да, папа, я хочу сыграть, я хочу сыграть». Уилл был ошарашен, у него вырвалось: «Что, Ян, это правда?» Ван Ян с серьезным видом кивнул, сказав: «Да, Уилл, Трей очень одарен в актерской игре, он справится со своей ролью». Трей решительно заявил: «Папа, я хочу сыграть». Уилл по-прежнему пребывал в растерянности. Он взглянул на сына, потом на Ван Яна и сказал: «Трей, тебе же не интересно выступать, волшебный юноша? Ты снова применил какую-то магию?» Ван Ян и Трей переглянулись и, улыбаясь, пожали плечами. «Это секрет!» Трей опять закричал: «Папа, мне теперь интересно, я хочу с тобой выступить». «Уилл, Трей действительно очень одарен от природы», — присоединился к уговорам Ван Ян. «О, я знаю», — видя решительность на лице Трея, Уилл вдруг рассмеялся, показав белые зубы, и сказал: «Ладно, Трей, если тебе это нравится, папа только за». «Е-е», — восторженно воскликнул Трей и запрыгал, дав пять тоже обрадовавшемуся Ван Яну. «Мне нравится, когда выступаешь, можно стать другим человеком и прожить его историю». «Конечно, мне нравится». Ван Ян, широко раскрыв глаза, изумленно посмотрел на него. Трей в ответ окинул его самодовольным взглядом. В это время подошла Джада. Заметив троих ликующих людей, она с недоумевающей улыбкой спросила: «Что случилось?» Уилл, сдерживая смех, взглянул на сына и объяснил: «Трей сыграет в фильме «В погоне за счастьем», сыграет моего сына, ха-ха». Джада оцепенела и тоже невольно улыбнулась, сказав: «Серьезно, это же замечательно». Ван Ян, посмотрев на Джаду, высказал уже давно зародившуюся в его голове мысль: «Эй, Джада, не хочешь сыграть жену Уилла?» «Я имею в виду, в фильме «В погоне за счастьем». «Что?» Джада снова оцепенела. Уилл тоже обалдел, но быстро пришел в себя и захохотал. «Волшебный юноша, ты и впрямь безумец». Ван Ян, улыбаясь, развел руками и ответил: «Нет, просто вы подходящие кандидаты». Глава 75. Этот отрезок моей жизни называется съемки фильма «Семья Смитов в полном сборе». Ранее ни СМИ, ни киноманы и подумать не могли о таком раскладе вещей. Им казалось, что актерский состав «В погоне за счастьем» не сможет их удивить, разве что Ван Ян убедит Тома Хэнкса, собиравшегося сняться в «Изгое», сыграть какую-нибудь роль. Но они поняли, что ошиблись, когда увидели свежую новость от Flame Films. Криса Гарднера-младшего сыграет Трей Смит, жену Криса сыграет Джада Смит. Видимо, Уилл Смит очень уверен в этом новом фильме. Очевидно, он не допускает вероятности, что вся семья снимется в низкосортной работе и что спустя год он будет об этом жалеть. Но одно можно сказать точно: юный режиссер ликует, ведь получился успешный пиар-ход. Эта новость, вне всяких сомнений, сильно всколыхнула киноманов и фанатов Уилла Смита. Дуэт отца и сына, дуэта мужа и жены. Возможно, Джада Смит исполнит камео, вся семья появится в кадре. Любопытно. Многие люди, прежде не следившие за картиной «В погоне за счастьем», тоже заинтересовались и начали ждать выхода фильма. Как же будет выглядеть семья Смитов на одном экране? Ван Ян действительно ликовал. Во-первых, он нашел подходящих исполнителей основных ролей. Чтобы сыграть эти роли, необходимо тщательным образом прочувствовать их, в данном случае желательно придерживаться искусства переживания, а родственные отношения между отцом и сыном, Уиллом и Треем, были настоящие. Какая актерская игра может быть идеальнее, чем настоящее чувство? Во-вторых, как СМИ и сказали, это принесет огромную пользу рекламной кампании фильма. А после того, как была определена семья Криса Гарднера, Ван Ян успешно нашел еще нескольких исполнителей второстепенных ролей, например, такие роли, как мистер Твистл, давший Крису шанс пройти собеседование, и сумасшедший, который принимает рентгеновское устройство за машину времени. Эти героев несложно сыграть, но они обладают яркими характерами, поэтому к их внешности и типажу тоже ставились высокие требования. В то же время проводились работы по формированию съемочной группы. Операторская группа в основном осталась той же, что снимала классный мюзикл, главным оператором являлся Уолл Липфистер. Ван Яну с ним было приятно сотрудничать во времена классного мюзикла, между ними зародилось определенное взаимопонимание. Двое людей охотно согласились вновь посотрудничать вместе. В настоящее время помощник Уолл Липфистера, толстяк Гарри Джордж, тоже был взят в съемочную группу как помощник оператора и получил возможность подержать камеру в руках, хотя, разумеется, в целом он по-прежнему был на побегушках. После того, как Ван Ян и Уолли многократно обсудили стиль съемки и цветовую гамму в фильме «В погоне за счастьем», то договорились, что они используют простой стиль съемки и относительно яркую гамму, но по мере развития сюжета цветовая гамма будет соответствующим образом преображаться. В начале сюжета жизнь Криса еще не поменялась, гамма будет средней яркости, вдобавок во время съемок городских пейзажей в изображении нужно добавить желтизны, чтобы придать некой историчности. Когда по сюжету у Криса наступят тяжелые времена, гамму можно сделать потускней. Когда главный герой начнет упрямо бороться, пока не достигнет успеха, будет добавляться все больше ярких и теплых тонов. Если сказать, что классный мюзикл, это ослепительное летнее солнце, то в погоне за счастьем, это мягкое утреннее солнце осенью. Помимо операторской группы, Ван Ян уделил немало внимания поиску костюмера и декоратора. В классном мюзикле использовались школьные декорации и молодежная одежда, сюжет разворачивался в современности, поэтому в этом плане ничего сложного не было, а действие в погоне за счастьем проходило в 1981 году. Казалось бы, 80-е были всего десятилетия назад, но мир не стоит на одном месте, непрерывно меняются и люди, и города. Чтобы восстановить окружающую среду, одежду и другие предметы предыдущей эпохи, придется провести серьезную работу. На самом деле в оригинальном фильме «В погоне за счастьем» имелось довольно много киноляпов, например, в 1981 году сидения в метро Сан-Франциско были коричневого цвета, а не синего. Прохожий, проходящий мимо станции метро, ест чипсы Утс, которых не могло быть на западном побережье. Несмотря на то, что это пустяковые мелочи, и рядовой зритель не заметит и тем более не будет изучать их, однако Ван Яну хотелось сделать лучше. Может, это и были придирки, но если можно уменьшить число ляпов, он готов был воспользоваться такой возможностью, а для этого требовался хороший декоратор. Конечно, некоторые ляпы в оригинале были сделаны умышленно, как, например, «Чипсы Утс». Там было много скрытой рекламы, но Ван Ян не хотел таким заниматься. Подобные мелкие рекламные вставки могли проспонсировать фильм на 3-4 миллиона долларов, в таком случае уменьшились бы затраты на производство, однако Ван Ян предпочитал потратить побольше своих денег, чтобы добиться наилучшей атмосферы. А реклама может помешать зрителям полностью погрузиться в фильм и даже вызвать у них недовольство. От Роберта Земекиса Ван Ян узнал о Нэнси Хэй. Он попытался нанять ее в качестве декоратора съемочной группы. Эта белая женщина, которой уже было за 50 лет, работала декоратором в «Форресте Гампе» и «Шоу Трумана» и три раза выдвигалась на «Оскар» в категории «Лучшая работа художника-постановщика» и один раз выиграла награду. Она являлась самым первоклассным декоратором Голливуда. Но она отказала Ван Яну, хотя недавно закончила работать над фильмом «Братьев Кайнафо», «Где же ты, брат?» и еще не согласилась на участие в каких-либо новых проектах. Несмотря на искренность Ван Яна и щедрый гонорар, который был почти в два раза больше рыночной цены, она все-таки без каких-либо причин отказалась от предложения. Вообще-то была одна причина. Нэнси не считала, что у детского режиссера Ван Яна может получиться хороший биографический фильм, вдобавок у него был маленький послужной список. Сейчас она сотрудничала с такими выдающимися режиссерами, как братья Коэны, Тим Бертон, Роберт Земекис. Волшебный юноша, всего лишь ребенок, не более. Получив множество отказов, Ван Ян больше не стал ставить себя в неловкое положение и, благодаря связи Уилла Смита, в конечном счете пригласил Гордона Сима. Этот мужчина старше 40 лет был не намного хуже Нэнси. Он являлся декоратором в «Урагане», а в будущем поработает над «Чикаго и пиратами Карибского моря 4» и за счет «Чикаго» выиграет «Оскар» в категории «Лучшая работа художника-постановщика». Конечно, в настоящее время он лишь славился как неплохой декоратор. Декоратор, реквизитор, костюмер. Постепенно съемочная группа сформировалась. Когда все было готово, весь персонал в погоне за счастьем отправился в Сан-Франциско. К этому времени уже было начало октября. Октябрьская погода в Сан-Франциско по-прежнему была благоприятной. Каждый месяц в этом городе, являвшемся еще одним центром киноиндустрии, проводились какие-нибудь киносъемки. Теперь же сюда прибыла новая съемочная группа с местным жителем Ван Яном. В течение примерно двух месяцев Ван Ян будет снимать фильм на своей родине, а сегодня официально начались съемки первого эпизода. В фильме «В погоне за счастьем» будет несколько основных локаций внутри помещений. Квартира Криса Гарднера, брокерская фирма и станция метро. А локаций вне помещения огромное множество. Городские улицы и общественные парки. Как человеку, выросшему в Сан-Франциско, Ван Яну было довольно легко выбирать локации. В прошлом он постоянно гулял по всему городу, а на летних каникулах со своей бывшей девушкой совершил пеший тур по Сан-Франциско. Какой бы пейзаж ему ни понадобился, он сразу вспоминал соответствующие места. Первой локацией для съемок Ван Ян выбрал детский сад в китайском квартале. Пусть это звучало как преувеличение, но он мог свободно передвигаться по китайскому кварталу с закрытыми глазами, совсем не потратив на это лишнего времени. Он отыскал подходящую для съемок улочку, на которой располагался небольшой детский сад. Как и в оригинальном фильме, снаружи детсада тоже виднелась стена, разрисованная детскими рисунками. Конечно, там отсутствовали слова «Хапнессы Фуцк». Улица перед входом в детсад была забита людьми. Члены операторской группы расставляли и отстраивали аппаратуру. Гарри Джордж осторожно вставлял пленку в камеру. Носивший черный костюм и галстук кофейного цвета Уилл Смит сидел с Трием в стороне и обсуждал сценарий. Джада и ее личная помощница развлекали Джейдена в коляске. Ван Ян и Уоллип Фистер совещались насчет ракурса съемки. Также вдалеке ожидала начала съемок массовка, которая сыграет прохожих. Режиссер Ян окликнул Ван Яна, стоявший возле разрисованной стены Гордон Сим, у которого в руке был аэрозольный баллончик с черной краской. «Я начинаю писать. О!» Ван Ян похлопал Уолли по плечу, быстро подошел к стене и, указав на одно место, с улыбкой произнес: «Напиши здесь «Хапнес» и запомни, там должна быть буква «Y», а не «И». Гордон улыбнулся и, говоря: «Ясно, ясно», нажал на клапан баллончика. Постепенно на стене появилось бледно-черное английское слово «Хапнес». Гордон произнес: «Готово. Когда краска высохнет, я еще немного поработаю». Ван Ян кивнул и указал на другое место на стене, сказав: «Здесь напиши «Дам» более крупным шрифтом». Гордон поменял баллончик на более темный цвет и начал писать. Ван Ян решил не писать слово «Фуск». В оригинале оно усиливало плохую обстановку детсада и характеризовало бедность Криса Гарднера. Он так любил своего сына, но при этом вынужден был отдать его в такой третьесортный детсад. Слово «дамн» создавало примерно тот же эффект, притом не считалось нецензурной лексикой. Ван Ян делал все возможное, чтобы получить для своей картины рейтинг «Г», если же появится «Фуск», тогда непременно дадут рейтинг PG-13. Кроме того, в некоторых бытовых сценах жена Криса Гарднера появится в пижаме, а не в лифчике. В эпизод с детсадом тоже было внесено небольшое изменение, связанное с тем, что язвительная воспитательница, миссис Чжу, на самом деле добрый человек. Для этого всего лишь потребовалось добавить несколько новых реплик и сцен. Крис Гарднер настолько бедный, что даже не может заплатить за детсад. Задолженность накапливается, но миссис Чжу не прогоняет его сына. Наоборот, в тот день, когда Крис поздно приходит за сыном в детсад, она готовит для Криса-младшего лапшу. Пусть миссис Чжу жесткая на словах и заведует не ахти каким детским садом, в душе она хороший человек. Существовала ли в реальности язвительная миссис Чжу? Нет, не существовала. В реальности Крис Гарднер в то время находился в Нью-Йорке, а его сын не ходил в детсад. Зачем было делать такое изменение? Ван Ян сам являлся частью китайского квартала и признавал, что здешние детские сады были довольно низкого качества. Но ему не хотелось, чтобы единственный в фильме китайский персонаж с именем «Миссис Чжу» был ужасным человеком. Это ведь его родной китайский квартал Сан-Франциско. Ван Яну следовало прославить данное место. Два слова на стене быстро высохли. Гордон еще немного поработал над ними, чтобы казалось, будто их написали давным-давно. Когда съемочную площадку закончили оформлять и массовка распределилась по местам, Уилл Смит встал возле входа в детсад. Мужчина, игравший китайца, не умеющего разговаривать по-английски, взял метлу и начал делать вид, что подметает листву и мусор на земле. Ван Ян, стоя позади камеры, посмотрел на окружавших членов съемочной группы, увидел Уоллип Фистера, Гарри Джорджа и еще много знакомых лиц со времен классного мюзикла. «Готовы? Второй пленочный фильм». Ван Ян улыбнулся и, уставившись в видоискатель, крикнул: «Начинаем». Далее Уолли включил камеру, помощник режиссера выкрикнул название эпизода и порядковый номер сцены и стукнул хлопушкой. «Мотор». Ван Ян возбужденно вскинул кулаки. Этот отрезок его жизни называется «Съемки фильма». Глава 76. Этот отрезок называется «Счастье». С тех пор, как был подписан контракт, Уилл Смит за время организационного этапа фильма отпустил усы, вдобавок сел на диету и сбросил около 10 килограммов. Естественно, это делалось для создания образа Криса Гарднера, истощенного, подавленного мужчины средних лет, пережившего немало житейских бурь. А после того, как поработал визажист, у Уилла появилось немного седины в волосах, лицо выглядело смуглым и постаревшим. Это был абсолютно новый для него образ, в котором он смотрелся весьма неплохо. Как только Ван Ян дал команду «Мотор», из детсада вышел Уилл с коричневой кожаной сумкой на плече и рентгеновским устройством в руке. Возле входа подметал китаец. Уилл, проходя мимо него, сказал: простите, а сделав пару шагов, увидел на стене с детскими рисунками два английских слова. На улице одновременно снимали две кинокамеры. Одна снимала крупным планом, другая – средним. На стадии монтажа получившиеся кадры склеит нужным образом. Ван Ян стоял позади камеры с крупным планом и через видоискатель наблюдал за представлением. Камерой со средним планом управлял Уолл Липфистер. «Извините, это вообще когда-нибудь смоют?» Уилл со слегка тревожным видом указал на слово «дам» на стене. Китаец, окинув его взглядом, продолжил подметать и произнес на кантонском диалекте. «Я не понимаю английского, мне ни о чем с тобой говорить». Уилл, покосив голову и нахмурившись, выслушал китайца, после чего беспомощно махнул рукой. Это было все заранее отрепетировано, никаких проблем не возникло. Далее Уилл указал на букву «Y» в слове «хапнесса» и серьезно сказал. «Здесь ошибка, я уже говорил об этом много раз. В слове «хапнесс» должна быть буква «И», а не «Y». «Стоп!» — крикнул Ван Ян, выключив камеру, вытянул голову в бок и промолвил. «Уилл, тебе следует играть чуть посдержаннее, особенно это касается голоса, который должен звучать спокойнее, но при этом в нем должны быть слышны нотки безысходности, а еще решительность. Это дело касается не только твоего сына, ты еще и как бы к себе обращаешься. В счастье нет почему, есть только я. Стремясь к счастью, нужно полагаться лишь на самого себя, я обрету счастье и сделаю счастливым сына». Здесь игра слов на английском, почему равно в х равно y, я равно и равно и, посмотрев на стоявшего рядом Ван Яна, который до сих пор объяснял свои мысли, затем посмотрев на внимательно слушавшего вдалеке Уилла, Гордон Сим невольно ахнул про себя. Голливудская звезда первой величины Уилл Смит вынужден выслушивать указания 19-летнего режиссера. Такое, пожалуй, происходило впервые в мире. Хотя Ван Ян, будучи режиссером, имел полное право отдавать указания, много ли голливудских звезд наподобие Уилла Смита воспринимали бы его всерьез? «Хорошо, Ян, я понял», — кивнул Уилл, выслушав Ван Яна. Он и не думал игнорировать указания или работать спустя рукава, потому что, согласившись на эту роль, он согласился поверить в режиссерские способности Ван Яна. Он сделает все возможное, чтобы достичь того результата, который требовался режиссеру. Тогда еще раз, Ван Ян перевел взгляд обратно на видоискатель и дал знак Уолли. Двое людей включили камеры, Ван Ян, дождавшись, когда помощник режиссера выкрикнет. Дубль второй, уже собирался дать команду «Мотор», как обнаружил возле себя неизвестно когда подошедшего Трея. Рядом с камерой стоял одетый в джинсовый комбинезон мальчик с прической афро и с любопытством за всем наблюдал. «Вот две большие игрушки, вот папа выступает, вот дядя Ян что-то говорит, а еще вокруг столько дяди и теть, это и есть съемки фильма. Парень, ты как тут оказался?» — хихикнул Ван Ян. Он был так занят, что забыл про Трея. Взглянув на Уилла, Ван Ян выключил камеру и, взяв мальчика за руку, повел его в детский сад. «Иди за мной». Трей должен был сидеть в детсаде и играть в игрушки. Пусть он и не появится в данной сцене, зато это поможет Уиллу лучше прочувствовать своего героя. Пристроив Трея, Ван Ян вернулся к камере и снова приступил к съемке, крикнув «Мотор!». Уилл вышел из детсада и быстро сыграл эту сцену. Указав на букву «Y» на стене и взглянув на сына через окно, он словно внезапно что-то почувствовал, затем посмотрел на китайца и, осознавая, что тот ничего не понимает, все равно решительно произнес: «Здесь ошибка. В слове «хапнесс» должна быть буква «И», а не «Y». «Я тебе сказал, что не понимаю по-английски», — ответил по-кантонски китаец, раздраженно замахав руками. Уилл беспомощно сжал губы и некоторое время поглядел на сына через окно, после чего развернулся и отправился к выходу из переулка, взглянув на свои наручные часы. Рядом задвигались актеры массовки. Камера с ближним планом уже завершила свою задачу, а Уолл Липфистер постепенно поднимал камеру со средним планом, пока она не засняла уличную вывеску. Заметив, что Уолли показал большой палец, Ван Ян ощутил некоторое возбуждение и крикнул: «Снято! Готово!». На улице мгновенно раздались бурные аплодисменты, все члены съемочной группы, улыбаясь, захлопали в ладоши, Гарри Джордж засвистел, находившийся в здании Трей тоже с радостным криком вскинул руки, подпрыгнул и выбежал наружу. Возвратившийся обратно Уилл со смехом взял сына на руки и обратился к Ван Яну: «Эй, приятель, а играть в биографическом фильме и впрямь здорово!». Ван Ян, похлопывая по камере, кивнул и с улыбкой ответил: Мне тоже нравится снимать. Во время отпуска он каждый день мог получать радость и удовольствие от прогулок, свиданий, спокойного чтения книги и будоражащего просмотра спортивных игр. А с началом работы, с началом съемок кино Ван Ян чувствовал, как весь наполнялся силой, подталкивающей его непрерывно двигаться вперед. Ему больше всего нравилось снимать одну сцену за другой, это позволяло ему ощущать себя безмерно счастливым. «Следующая сцена», — громко заявил Ван Ян, хлопнув в ладоши. Далее было снято несколько эпизодов, в которых Крис Гарднер ведет диалог с миссис Чжу у входа в детсад, а также несколько сцен, где Крис с сыном идет по улице. Почти все сцены снаружи детсада были сняты. Эпизод, где Крис после прохождения стажировки официально становится брокером, с ликующим видом бежит по улице и обнимает сына в комнате, будет снят на финальной стадии съемочных работ. Потому что Уилл Смит на репетиции не мог хорошо отыграть в этом эпизоде. Видимо, это было связано с тем, что он еще не проникся нужными ощущениями. Ван Ян вовсе не торопился и в действительности всегда хотел снимать сцены по порядку, как это прописано в сценарии, тогда актеры лучше поймут, как их герои меняются и развиваются, благодаря чему будет достигнут наилучший эффект. Конечно, во время реальных съемок все равно приходилось нарушать порядок, тем не менее Ван Ян готов был снять сперва ряд эпизодов перед тем, как заняться важным финальным эпизодом, в котором мечта Криса сбывается и он со слезами на глазах обнимает сына. Это позволит Уиллу прочувствовать перемены в настроении Криса и хорошо сыграть в этом эпизоде. Уже наступило послеобеденное время. Съемочная группа продолжила снимать внутри детсада. Уолли Пфистер отдавал помощникам распоряжение насчет установки оборудования. Видя, как тяжело дышавший и весь вспотевший Гарри Джордж идет в обнимку с камерой, сидевший на лестнице Ван Ян со смехом вымолвил: «Эй, толстяк, почему до сих пор не похудел?» Гарри аккуратно поставил камеру на стойку и с отдышкой ответил: «Похудел, уже сбросил больше 20 килограммов». Посмотрев на его пухлое лицо и жирный двойной подбородок, Ван Ян погладил огромного золотистого ретривера у себя под ногами. Этот отлично натренированный пес был специально взят на прокат, чтобы снять с ним здесь несколько эпизодов. Ван Ян изумленно произнес: «Вау, вообще незаметно. Думаю, тебе надо сбросить еще килограммов 100. Мне кажется, лучше ему скинуть килограммов 150», тоже подтрунивал Уолли. На тучном лице Гарри нарисовалось возмущение. Он, отстраивая камеру, сказал: «150 килограммов? Чувак, тогда я стану мумией». Отовсюду раздались тихие смешки. Ван Ян только хотел что-то сказать, как с улицы скорым шагом зашел помощник Гилл Тадиус. Заметив его хмурое и напряженное лицо, Ван Ян понял, что есть какие-то неприятности, встал и спросил: «Гилл, что случилось?» Оказавшийся под взглядами всех присутствующих, Гилл беспомощно вымолвил: «Владелец одной лавки хочет, чтобы мы прекратили блокировать переулок. Ты разве не договорился с владельцами здешних лавок?» Ван Ян невольно насупил брови. Поскольку съемочный процесс должен храниться в тайне, нельзя просто так запускать на съемочную площадку всяких журналистов и нельзя позволять, чтобы обычные прохожие мешали съемкам, поэтому зачастую места, где проводят съемки, перегораживают. Сейчас переулок пребывал в изолированном состоянии. Естественно, это сказывалось на бизнесе местных магазинов, но съемочная группа заплатит им определенную сумму, чтобы компенсировать их убытки. Гилл кивнул, объяснив: «Да, изначально мы договорились, но теперь ему кажется, что улица слишком долго перекрыта и из-за этого он понесет огромные убытки». Выяснив ситуацию, Ван Ян сказал: «Разберемся, пойду погляжу». Покинув детсад, он последовал за Гиллом к лавке, находившейся у выхода из переулка. Было лишь видно, как китайский мужчина средних лет с нетерпеливым лицом крикнул Гиллу: «Сколько еще будете снимать? Мне нужно работать». Затем он недовольно заговорил на кантонском: «Что за дела? Нескончаемые съемки. Перекрыли улицу на весь день, весь бизнес полетел к чертям. Режиссер, дело за вами». Посмотрев на Ван Яна, помощник облегченно улыбнулся, словно сбросил тяжкое бремя, и пошел дальше охранять вход в переулок. «Дядюшка, меня зовут Ван Ян, я режиссер этого фильма», глядя на китайца и протянув руку, дружелюбно говорил на путунхуа Ван Ян: «Извините, что на целый день перекрыли переулок, но съемки скоро завершатся. Я понимаю, что тех денег, что мы предложили в качестве компенсации, недостаточно. Тем не менее я надеюсь, что вы войдете в наше положение и поддержите фильм». Китаец, смерив взглядом Ван Яна, пожал ему руку и уже более спокойным, неторопливым тоном произнес: «Я знаю, кто ты. Я и не говорил, что не поддерживаю фильм». Ван Ян сразу довольно улыбнулся, благодарственно обнял китайца за локти и на корявом кантонском диалекте перебил его: «Большое спасибо, дядюшка, пока есть свободное время, сходите в чайную. Большое спасибо». Заметив, как воодушевился Ван Ян, китаец скривил рот и отмахнулся, сказав: «Ладно, ладно, сокращу себе рабочий день. Тогда, молодой человек, как следует снимай свой фильм, ясно?» «О, обязательно!» С улыбкой кивнул Ван Ян и указал на детский сад. «Дядюшка, я тогда пойду дальше снимать. Пораньше закончу, пораньше возобновите работу». Китаец кивнул и вернулся в свою лавку. Гилу, улыбаясь, показал Ван Яну большой палец. «Надо же, с таким упертым типом удалось договориться всего за несколько секунд». Гилу невольно похвалил: «Режиссер, ну вы даете». Ван Ян пожал плечами, ответив: «Пустяки, здесь моя территория». Двое людей направились обратно к детсаду. Гилу с некоторым любопытством спросил: «Режиссер, вы только что говорили на двух языках, я заметил, как у вас поменялся акцент». Ван Ян кивнул: «Ага, путунхуа и немного кантонского». Гилу изумленно воскликнул: «Режиссер, не думал, что вы еще и языковой самородок». Ван Ян рассмеялся и развел руками, говоря: «Знаешь, я вырос в ресторане, а посетители ресторана на каких только языках не говорят». Когда оба человека вернулись в детсад, операторская аппаратура уже была готова, дети, исполнявшие роли одногруппников Криса-младшего, весело общались друг с другом, среди них был Трей Смит. Туда-сюда с вихляющим хвостом слонялся золотистый ретривер, а увидев вошедшего Ван Яна, начал возбужденно кружить вокруг него. Ван Ян погладил его по голове и дал команду: «Сидеть». Ретривер послушно сел. Ван Ян восхитился про себя. И впрямь натренированный, не то что бешеный Дэнни. «Ян, слышал, кто-то из торговцев недоволен, что перекрыли улицу. Уже разобрались?» Подойдя, осведомился Уилл Смит. Ван Ян с улыбкой кивнул, сказав: «Проблема улажена». Он хлопнул в ладоши, выкрикнув: «Все по местам, готовимся снимать следующую сцену». Ван Ян встал позади кинокамеры и увидел, что Уолли совершает последние отстройки. Помещение было небольшим, поэтому, по идее, требовалась лишь одна камера, которая будет снимать крупным планом со стороны входа на лестницу. Такой метод съемки был в оригинальной картине. Все сцены в детском саду снимались с одинаковой точки, только кое-где крупный план менялся на средний и камера сдвигалась то вбок, то вверх. Но Ван Ян хотел добавить разнообразия, поэтому еще одна камера была у Гарри Джорджа, который проводил съемку с лестницы. Гарри, стоя на лестнице и держа на плече камеру, постоянно делал глубокие вдохи, в глазах сверкал блеск. Он бормотал: «Боже мой, боже мой». Ван Ян, облокотившийся со скрещенными руками на груди о стену возле входа на лестницу, вскинул голову и, глядя на толстяка, со смехом произнес: «Гарри, у тебя хватит сил, может, тебя заменить кем-то другим?» Гарри торопливо заорал: «Нет, я просто слегка взволнован. Чувак, это мой первый раз, когда я сам управляю камерой, боже». Он со счастливым видом промолвил: «Никогда не думал, что наступит такой день, как сегодня». Ван Ян лишь улыбнулся, ничего больше не сказав. Настроивший камеру Уолли поднял голову и дал знак, что можно начинать, после чего обернулся и напомнил Гарри: «Нас только не снимай, угол обзора бери чуть повыше». Гарри возбужденно откликнулся: «Принято, у меня получится самые лучшие кадры. Тогда приступаем». Ван Ян хлопнул в ладоши, все, кто не участвовал в сцене, ушли, остались дети, ретривер и несколько членов съемочной группы, что расположились возле лестницы. Ван Ян лично выкрикнул порядковый номер сцены, ударил хлопушкой и скомандовал: «Мотор». Уилл Смит, одной рукой держа рентгеновское устройство, другой открыл со стороны улицы стеклянную дверь, на которой была приклеена табличка «Детские ясли миссис Чжу». Висевшие на входе колокольчики тут же издали приятный звон. В первый рабочий день съемочная группа не столкнулась ни с какими трудностями. В 5 часов вечера было объявлено о завершении сегодняшних работ. На самом деле в фильме «В погоне за счастьем» было много сцен, которые необходимо снимать вечером, но сегодня и так был выполнен достаточный объем работы, незачем было спешить. Уиллу тоже требовалось время, чтобы освежить свой мозг и подготовиться к завтрашним съемкам. Поскольку китайский квартал находился вблизи моста «Золотые ворота», проехав по которому, можно было оказаться в Окленде, почти все сцены фильма будут сниматься в этих двух местах. Поэтому съемочная группа заселилась в гостиницу неподалеку от китайского квартала. Но Ван Ян сейчас находился не в гостинице, а у себя дома, в ресторане семьи Ван. Так как ему позвонила мама и сообщила, что приготовила пышный ужин, он вынужден был навестить семью. Его сопровождал Трей. Этот паренек теперь прилип к нему. Услышав, что Ван Ян направляется к себе домой, Трей высказал горячее желание съездить с ним. В итоге, получив разрешение от Уилла, Ван Ян взял с собой мальчика. В комнате, обклеенной киноплакатами, Трей осматривался с небывалым интересом, вертел головой то влево, то вправо, трогал все подряд. Чтобы можно было спокойно просмотреть план съемок, Ван Ян разрешил Трею самостоятельно путешествовать по его комнате, а сам уселся на кровать и приступил к внимательному просмотру толстой стопки бумаги с планом съемок. Планировалось, что все сцены в китайском квартале будут сняты за неделю, затем будут городские улицы, куда войдут сцены с остановкой метро, автобусной остановкой и уличными погонями. Ван Ян листал план, как внезапно вспомнил одного второстепенного персонажа, у которого есть реплики и которого снимут крупным планом. Это девушка-хиппи, которая согласилась посторожить рентгеновское устройство Криса Гарднера, а затем тайком ушла с устройством. Ван Ян, нахмурившись, поразмыслил, достал мобильник, в контактах нашел имя Энн Далин, нажал на звонок и произнес: «Привет, Энн, это я, Ван Ян». «Привет, режиссер», из динамиков донесся голос Энн, а также звук машин. Похоже, она была в пути. Она нежно сказала: «По какому делу мне звонишь?» Ван Ян, взирая на плакаты на стене, усмехнулся. «А что, нельзя просто так позвонить? Но вообще-то я и впрямь звоню по делу. ГМ, у меня тут есть одна роль, у нее всего пару реплик». «Хорошо, о, чувак, я». Было слышно, как дыхание Энн стало тяжелым, потом она затаила дыхание. Ван Ян, почувствовав ее настроение, тихо произнес: «Ты приедешь в Сан-Франциско?» «Я, конечно, конечно». Голос Энн слегка задрожал, затем она заулыбалась и, продышавшись, промолвила: «Спасибо, режиссер, спасибо, что дал мне шанс. Я не знаю, что и сказать. Просто спасибо. Спасибо тебе. Я завтра же сяду на междугородний автобус до Сан-Франциско. Я ведь успею по времени. От Лос-Анджелеса до Сан-Франциско было меньше дня пути на междугороднем автобусе, а сцены с девушкой хиппи планировалось снять как минимум через неделю. Естественно, она успеет». Ван Ян со смехом сказал: «Энн, не торопись. Выдвигайся через 4 дня. Как приедешь в Сан-Франциско, свяжись со мной». «Спасибо, режиссер, спасибо». Энн продолжала безостановочно благодарить. Послышалось, как она зашмыгала носом. «Я так рада, это моя третья роль, спасибо тебе». Закончив телефонный разговор, Ван Ян задумался об Энн. Она провалилась на кастинге, она уныло уходила по тусклому переулку, она хотела покончить с собой, она не сдалась, она получила две роли, а скоро у нее появится третья роль. В ушах будто раздавался ее смех. Ван Ян невольно улыбнулся. «Этот отрезок жизни называется счастье. Ой, дядя Ян, смотри, что я нашел!» — радостно крикнул Трей. Ван Ян, услышав крик, обернулся и увидел в руках мальчика деревянную рамку с фотографией. Комод с барахлом, стоявший позади письменного стола, был раскрыт. Трей показал на белокурую девушку на фотографии и с любопытством спросил: «Кто эта девочка? Из-за нее ты подрался с четырьмя мальчиками? Как ее зовут?» «Нет, это не она». Ван Ян, закатив глаза, встал, схватил у Трея рамку и бросил обратно в комод. Взяв на руки Трея, он подошел к стене и, указав на Джессику, изображенную на плакате классного мюзикла, с улыбкой произнес: «Вот эта девочка. Ее зовут Джессика. Красивая». Трей, подняв голову, пригляделся и сказал: «Мне кажется, блондинка красивее. Девочки с таким цветом волос классные». Он указал на Рэйчел на плакате, добавив: «Вот как она». Ван Ян хихикнул и, покачивая головой, произнес: «Шатенки тоже классные, и брюнетки классные». Глава 77. Сыграть лучше. Сгустились сумерки, на улице зажглись яркие огни. Ван Ян, сидя на плетеном стуле на балконе гостиничного номера, с чуть насупившимся видом вертел в руках кубик Рубика, но явно был сосредоточен не на нем, руки лишь выполняли бездумную, механическую работу. С момента начала съемок в «Погоне за счастьем» уже прошел месяц. В этом месяце съемочная группа носилась то по Сан-Франциско, то по Окленду, снимая сцены на улице и сцены, связанные с транспортом. В целом была отснята почти половина фильма. Пусть это тоже был пленочный фильм, однако его производство во всех аспектах было намного сложнее производства классного мюзикла. Касаемо локаций, классный мюзикл концентрировался на нескольких местах: школа и жилые помещения. Там отсутствовали уличные сцены и сцены с погоней в городе, не использовались такси и метро. Зато все это присутствовало в картине «В погоне за счастьем». Сложность данных сцен в первую очередь проявлялась в условиях съемок. Съемочной группе приходилось перекрывать дорогу, менять синие сиденья в метро на коричневые. Требовалось договариваться с различными предприятиями и метрополитеном. Съемки этих сцен стали абсолютно новым опытом для Ван Яна. Он сидел в операторском автомобиле, который следовал за такси. Камера снимала, как Уилл Смит в такси собирает кубик Рубика. Чтобы он научился собирать, был специально приглашен мастер по кубику Рубика, который обучил его. А что касается актерской игры, то здесь все было более-менее гладко. Уилл и Три являлись настоящими отцом и сыном. Им не приходилось играть, чтобы показать свои теплые отношения. В кадре они вели себя естественно. Три выглядел более натурально и зачастую играл лучшего своего папы. Чтобы еще больше сблизить отца и сына, Ван Ян сперва снял все сцены с женой Криса, Линдой, после чего Джада с Джейдином вернулась обратно в Лос-Анджелес, бросив на произвол судьбы Уилла и Трия. Но сегодня было сделано много дублей при съемке сцены, в которой Крис с сыном ночуют в туалете метро. Ван Ян остался недоволен, ему всегда казалось, что чего-то не хватает. С мимикой Уилла вроде бы все было в порядке, но Ван Ян чувствовал, что Уилл все-таки недостаточно вжился в роли и мог сыграть лучше. Отложив кубик Рубика, Ван Ян вытащил мобильник и набрал номер. Когда на другом конце провода взяли трубку, он, глядя на смутно видневшуюся в небе луну, с улыбкой произнес: